Здесь вы заблуждаетесь. Не то чтобы ее смерть была мне безразлична. Нет, ни в коем случае. Ее гибель меня потрясла и глубоко опечалила, хотя я ее близко не знал, можно сказать, совсем не знал. Она была мне чужой, как и все мои односельчане. Выпейте еще чаю. Это хороший чай, полезный. Я собираю травы в лесу, смешиваю их. Может быть, он для вас слишком горький? Нет-нет, спасибо, чай отменный. Если вас не затруднит, я выпью еще кружку. Я вечером обыкновенно почти ничего не ем. Привычка. С годами приходится ко многому привыкать, сказал Марару, думая, Бог весть о чем. Дед взял кусок сахара, разломил его на 4 части, положил кусочек под язык и отпил желтоватой жидкости с резким запахом цветка бузины. Хотя прошло больше часа, как он завел разговор с бывшим директором школы, он не чувствовал себя ни усталым, ни раздраженным, как в других случаях. Марару раскрывался перед ним, такая откровенность не каждому под силу. По-видимому, Марару действительно нечего было ни защищать, ни терять. Что ему нечего было терять, с этим дед был почти согласен. Но вот что человеку, посвятившему всю свою жизнь этому селу, нечего было защищать, с этим дед никак не мог примириться. Он давно мог бы закончить разговор, тем более что учитель отвлекся далеко в сторону, но жизнь села была новым для майора миром, и все связанное с ним привлекало его. И еще одно привлекало — откровенность человека, почти полная искренность, к которой он не привык. Обычно из-за его профессии люди старались его запутать, говорить то, что они меньше всего думали. Марару с самого начала заявил, что ни во что не хочет вмешиваться, но, несмотря на его горечь и самобичевание, дед чувствовал, что он болеет за все, что происходит в жизни села. Возник разлад между ним, учителем, и некоторыми земляками. Разлад, по-видимому, вызванные какими-то поступками, которые шли вразрез с его принципами, и учитель обиделся, как пастух, на все село сразу, и нашел для своей обиды столь общее объяснение, что по ним вряд ли можно было судить о подлинном положении дел в селе. Пожалуй, смерть Анны Драги осветит то, от чего теперь отстраняется учитель. Товарищ майор, вы видели наше кладбище? Человек такой профессии, как ваша, не просто заметит, что оно заброшенное. Он сделает определенные выводы из этого, казалось бы, незначительного наблюдения. Люди, предающие забвению своих предков, наносят ущерб самим себе, своей жизни. Она становится в их глазах обесцененной, приходящей. А кладбище не было таким, как сейчас. Пусть и раньше люди не тратились на мраморные надгробия, но с весны до осени там было море цветов, оно было ухожено, зелено. Теперь среди крестов пасутся коровы. Но это полбеды. Беда в том, что редко сегодня найдешь человека, который навещает могилы предков из душевной потребности посоветоваться с ними, как с совестью. Живые словно стыдятся мертвых, стыдятся собственного прошлого. А может, побаиваются? Дед поддержал эту новую тему разговора, чтобы посидеть еще у учителя, продлить беседу. Да-да, я заходил на кладбище. Почему ты захотела собственными глазами увидеть могилу Анны Драги? Я с трудом отыскал ее. Вернее, вообще не нашел бы, когда бы не какой-то паренек. Он показал мне, где она похоронена. Да, пожалуй, тут я разделяю вашу точку зрения. Кто не уважает мертвых, тот не уважает и собственную жизнь, заключил дед. Учитель воспринял эти слова с явным удовлетворением. «Точно, точно, товарищ майор».